Продолжайте, товарищ Чума. Это был посланник, наблюдатель, посланный по мою душу одним псевдо-архангелом, произнес я и заметил, как пальцы Берии непроизвольно дернулись. Но на самом деле он демон. Псевдо-архангел? Сталин отложил дымящуюся трубку в пепельницу и прищурился. «Это не тот ли трехметрового роста и с железными крыльями, о котором нам разведка докладывала?» «Так точно, товарищ Сталин», — четко отрапортовал я. «Он самый, падла». «Ну вот, Лаврентий Павлович, а ты верить не хотел». Иосиф Виссарионович по-отечески пожурил верного наркома. «Больше доверять надо людям, товарищ нарком». Берия резко выпрямился, его лицо стало каменным. «Виноват, товарищ Сталин, исправлюсь». «Значит, товарищ Чума — демон под видом архангела», — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович, вновь вынув трубку из пепельницы и глубоко затянувшись. — А вам не кажется, товарищи, что надвигается нечто серьезное, если одна из сторон решилась проявить себя так открыто? — проговорил он, и впервые за весь разговор в его голосе проскользнуло что-то, напоминающее тревогу. Они тысячелетиями не выходили из тени. Сталин задумался, медленно постукивая пальцами по столу. Я видел, как его взгляд стал глубже, тяжелее, будто за мгновение он перебрал десятки вариантов и последствий. Я не стал забираться в его голову, чтобы их прочитать, сам скажет. «Если демоны уже действуют столь открыто, значит, баланс потусторонних сил нарушен», — продолжил Сталин, хмуро глядя на дым, струящийся из трубки. «И если они идут на такой риск, значит, где-то есть слабое место или, наоборот, угроза, которую они спешат устранить». «Так точно, товарищ Сталин, угроза имеется», — произнес я. «Только чтобы понять, мне нужно рассказать вам все. С того самого момента, как мы со старшим лейтенантом Чумаковым вылетели на задание из аэропорта». «Ну, так для этого мы и собрались, товарищи», — усмехнулся Сталин. «Чтобы послушать о ваших героических подвигах, товарищ Чума. Уничтожение огромных сил противника на Тарасовско-Покровском направлении — ваша работа?» «Так точно, товарищ Сталин». «Сиди, сиди», — опередил мое желание подняться Иосиф Виссарионович. «Тебе за этот подвиг и золотой звезды мало. Там такие силы были сосредоточены. А без них наши войска проломили оборону фрицев на нескольких участках фронта и погнали фрицев за шей. Неужели всю эту свору послали за тобой?» «Думаю, что да». «Да за такое оружие, которым ты их... Что это было?» «Гнев Господень, товарищ Сталин, скрывать это мне не было никакого смысла. И именно с его помощью были стерты с лица земли Содом и Гоморра». «Ошалеть!» — выдохнул Берия, нервно постучав ногтем по ручке кресла. «И никакого ядерного проекта не надо. Простите, товарищи, но это просто немыслимо». Разработка ядерной бомбы в СССР началась в начале 40-х годов, с конкретных шагов, предпринятых в 42-43 годах. После получения разведывательных данных об американских и британских разработках, а также писем советского физика Георгия Флёрова, указывающих на необходимость продолжения исследований, советское руководство приняло решение о возобновлении работ по атомной энергии. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны издал постановление об организации урановых исследований. А на дворе у нас как раз конец сентября. Вот что, товарищ Чума, давай-ка ты с самого начала, произнес вождь, поудобнее устраиваясь в кресле. Расклад сил вероятного противника надо разобрать досконально. Ну, я и начал, так сказать, с самого начала. Как нас подбили, как мы спаслись, как набрели на усадьбу Ольги Богдановича, оказавшегося, кроме всего прочего, моим кровным родственником. Рассказал в подробностях и про спасение Глаши Сокулиной, про вербовку 300-летней ведьмы Глории, про спасение деда Маркея и отца Евлампия, выживших из всего отряда товарища Сурового, про встречу с Черномором. Дальше пошел рассказ о нашем совместном уничтожении целой орды фрицев, о противостоянии с псевдоархангелом, о бегстве от него, а следом о нападении этого демона на поместье и о нашей дороге в Москву с промежуточной остановкой в мире хаоса. Ну и на сладенькое о вороне, едва не сплющивший автомобиль, словно паровым катком. По мере моего повествования глаза у слушателей, всех без исключения, становились все больше и больше. А к его концу едва совсем не повылазили из орбит. Но меня никто не подумал остановить, либо усомниться в моей правдивости. Похоже, что репутацию себе у руководства страны я заимел безупречно. Но, товарищ Чума, произнес Иосиф Виссарионович, изумленно качая головой после того, как я замолчал. «Иные и за 10 жизней такого не переживут, как ты за пару-тройку недель. Похоже, что с твоим появлением мир становится совершенно иным». Глава 8. Товарищ Сталин медленно выдохнул дым, задумчиво наблюдая, как кольца табачного аромата растворяются в воздухе кабинета. Его глаза, обычно такие проницательные, сейчас казались глубже обычного, будто в них отражались не стены кабинета Кремля, а бездны иных миров, о которых я только что рассказал. На мгновение мне даже показалось, что он одаренный. Но нет, он был обычным человеком. «Товарищ Чума», — наконец произнес вождь, откладывая трубку, — «ты понимаешь, что это все... это не просто история. Это стратегическая информация. Если демоны рвутся за тобой и рядятся под архангелов, если древние силы вдруг ожили, значит, и мы должны действовать не так. Не как солдаты на фронте, а как...» Он запнулся, подбирая слово. «Как участники совершенно другой войны. Но и о первой забывать не следует. Сдается мне, она прямое следствие другого противостояния». Берия, до сих пор молчавший, резко встал, словно его наконец прорвало. «Иосиф Виссарионович, это же прямая угроза. Если какой-то ворон может играючи давить машины, если демоны могут имитировать небесных посланников, как нам от этого защищаться? Я совершенно не понимаю, как этому противостоять». «Ошибаешься, Лаврентий», — тихо сказал Сталин. «Все ты прекрасно понимаешь». «У нас есть он!» Все взгляды устремились на меня. «Товарищ Чума уже показал, что способен успешно противостоять этим силам. А значит, его знания и его необыкновенные способности — это и есть наше оружие». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не страх, нет, но осознание того, что теперь на мои плечи ложится куда больше, чем я до этого предполагал. «Вы хотите, чтобы я...» «Мы хотим, чтобы ты ускорил процесс создания спецподразделения», — спокойно произнес Сталин. «Нам срочно нужны люди». «Силовики и энергетики. Из тех, кто может видеть то, что скрыто. Кто сможет сражаться не только с фрицами, но и с тем, кто стоит за ними. И несколькими одаренными здесь не обойтись». Молчание повисло в воздухе. «И где же мы их столько найдем?» Тихо пробормотал товарищ Берия. Сталин постучал трубкой в пепельнице, выбивая пепел из чаши, и вдруг усмехнулся. — Как-то же товарищ Чума нашел еще одну ведьму. И до этого привел к нам ведьмака, товарища Тома и товарища Трефилова со старшим лейтенантом госбезопасности Чумаковым, которые тоже обрели эти чудесные способности. И папа, который выжил в аду. Думаю, он знает, где искать остальных. Я глубоко вздохнул. Работы предстояло много. Так точно, товарищ Сталин, я постараюсь найти. Тогда действуй, резко сказал вождь. Время работает против нас. И в его глазах снова мелькнула та самая тень. Та, что бывает у человека, который уже видит грозовые тучи на горизонте. Но ни в коей мере не собирается отступать. «Товарищ Берия», — продолжил Сталин, повернувшись к наркому, — «как продвигаются работы у товарища Трефилова? Ведь запуск его машины тоже помог бы снять нахватку силовиков в наших рядах». «По заверениям самого профессора, — ответил Лаврентий Павлович, — а проверить это мы, к сожалению, не в состоянии. Он единственный специалист в этой области. Работы продвигаются успешно». «Товарищ Чума», — вождь кивнул Вере и повернулся ко мне, — «я прошу вас тоже подключиться к работе профессора, чтобы постараться форсировать его разработки. Жаль, что ваша супруга не сможет присоединиться к нему в ближайшее время». «Я думаю, товарищ Сталин, что в ближайшее время у нас появятся новые разработки в магической области. У моей супруги, как я говорил, появился отличный учитель и напарник. Я считаю необходимым, чтобы кто-то перенял его бесценный опыт. Лучше бы, конечно, это был одаренный, да еще и с задатками исследователя, и такой, которому мы могли бы всецело доверять». «Форсируйте введение в строй изобретения Бажена Вячеславовича, и такие люди у вас появятся», — вновь напомнил Иосиф Виссарионович. «И вот что я еще подумал, товарищ Чума». Сталин наклонился вперед, положив локти на стол. И его глаза засверкали тем самым стальным блеском, который заставлял трепетать даже самых закаленных политиков. Присутствующие в кабинете Берия и Фролов тоже непроизвольно напряглись. «Ты сам видел, что враг наш...» медленно продолжил Иосиф Виссарионович, делая паузу между словами. «Нечеловеческий. И если бесы осмеливаются прикрываться ликами ангелов, Значит, нам нужен настоящий щит. А что является щитом против бесов и демонов, товарищи? Сталин резко встал, прошелся по кабинету, покусывая мундштук опустевшей трубки. А щит этот — наша вера, товарищи. Мы глупо тратили силы, борясь с церковью. Время показало. Папы не сбежали за границу и не предали родину, не считая горстки ренегатов. Священники в окопах, они рядом с красноармейцами плечом к плечу защищают нашу страну от фашистских захватчиков. Они служат молебны и хоронят наших солдат под свист пуль. Иосиф Виссарионович резко остановился и пристально посмотрел мне в глаза. — Отец Евлампий, которого ты спас, разве он враг? Берия хотел что-то сказать, но Сталин жестко оборвал его взглядом. — Нет, он наш. — Лаврентий, — вождь перевел взгляд на наркома, — ты сам докладывал, в блокадном Ленинграде священники делятся последним куском хлеба с голодными. Во время бомбежек выносят раненых из-под обломков. Это ли не доказательство их преданности? Но, товарищ Сталин, — попытался вставить Берия, — наша идеология... — В жопу такую идеологию! — грубо перебил нарком Иосиф Виссарионович. — Свои ошибки нужно уметь признавать. А мы ошибались. Сильно ошибались. Может быть, поэтому истинная тьма и открыла нам свое настоящее лицо. А что объединяет людей перед лицом тьмы? Вера, традиция и дух. Вождь ударил кулаком по столу, заставив вздрогнуть даже меня. Берия, так тот вообще побледнел, словно полотно. Таким раздраженным он не видел вождя, наверное, с самого начала войны. — Хватит лжи! Завтра же подготовить указ о прекращении преследований церкви. Пусть храмы вновь откроются, пусть звонят колокола, пусть священники молятся во славу нашего оружия и победы. Пусть знают все, если против нас восстали силы тьмы, то с нами Бог! Тишина повисла тяжелым покрывалом. Да. Я, конечно, рассчитывал на такой поворот, но чтобы он случился так резко и внезапно, даже и помыслить не мог. — А иначе, — вождь хрипло рассмеялся, — какой смысл называться Святой Русью, если мы сами свою святость растоптали? Возражать против этого заявления никто не стал. Конечно, будет сложно объяснить все это нашим товарищам, особенно старым большевикам. Но тяжелые времена требуют непростых решений. И еще. Сталин опять повернулся ко мне. Ты, товарищ Чума, теперь не просто солдат. Если сам Господь вручил тебе силу, способную уничтожать целые города. Простите, товарищ Сталин, пришлось мне перебить вождя. Господь здесь совершенно ни при чем. Он не вручал мне ничего, даже разрушительный гнев. И моя сила происходит совсем из другого источника. Вот сила отца Евлампия точно от Творца. «Спасибо, товарищ Чума», — медленно произнес Иосиф Виссарионович. «Я совсем об этом забыл». От его слов, тяжелых, словно неподъемные валуны, по спине побежал неприятный холодок. Впервые я видел, как вождь колебался. Я вновь не стал заглядывать в его мысли, хотя подозревал, что это решение не будет легким. Холодный осенний ветер шевелил занавески на окнах и гнал по улицам опавшие листья, словно напоминал, зима близко. Но в кабинете Сталина было душно. Тяжелое, наэлектризованное молчание, будто перед грозой. Товарищ Сталин медленно ходил по кабинету, не выпуская погасшую трубку из зубов. Его тень, вытянутая в лучах восходящего солнца, казалась огромной, двигаясь следом за ним на противоположной стене. — Товарищ Чума, — произнес наконец вождь, не оборачиваясь, — ты говорил, что твоя сила не от Бога. Иосиф Виссарионович развернулся и пристально посмотрел мне в глаза. — Но разве это так важно? Я почувствовал, как все присутствующие, Берия и Фролов, напряглись, ожидая ответа. — Моя сила от тьмы, — произнес я спокойно. По крайней мере, так утверждали все известные мне источники. Скажу честно, мне совершенно не по душе такая трактовка, но... Иного объяснения я пока не нашел. И я считаю, что отказываться в данный момент от этой силы — настоящее преступление. — Ты предлагаешь, — тихо произнес Берия, — договориться еще и с самим сатаной? — Нет, Лаврентий Павлович, ничего подобного. Я не служу тьме. Я лишь использую силу, данную ей. Так же, как мы используем вражеские трофеи в этой войне. Немецкие танки, пушки, автоматы, винтовки. Разве это делает нас фашистами? — Хочешь сказать, — тягуче произнес товарищ Сталин, — все равно, какой рукой вбивать осиновый кол в сердце нечисти, святой или проклятой? И само зло... «Можно натравить против зла?» «Именно так, товарищ Сталин», — не моргнув глазом, выдал я. «Война на два фронта — опасная игра, товарищ Чума». «Война — это всегда опасная игра, Иосиф Виссарионович». Сталин медленно кивнул. «Хорошо, действуй. Зло во имя добра». Он не договорил. Да это, в общем-то, было не нужно. Все присутствующие и без этого прекрасно поняли. Война предстоящая, а вернее уже идущая война, теперь была не только против людей. И нам предстояло вести боевые действия на всех фронтах. Зло во имя добра — это не компромисс, а мой, теперь уже наш осознанный выбор. Если враг играет грязно, то вся твоя святость — роскошь, которую ты не можешь себе позволить. И товарищ Сталин это прекрасно понимал. Чтобы победить тьму, иногда нужно самому на мгновение стать частью ее. Тишина повисла тяжелым саваном, словно сама комната затаила дыхание. Сталин медленно опустился в кресло. Его пальцы постукивали по подлокотнику, словно отсчитывая никому не слышимый ритм. — Ты уверен, что сможешь удержать эту силу под контролем? — спросил, наконец, вождь. Его голос был тихим, но каждый слог резал воздух, как лезвие. Я почувствовал, как в груди сжимается что-то холодное. Не страх, нет. Я давно перестал бояться. Скорее, предчувствие. «Нет», — ответил я честно, — «но у меня нет другого выхода, товарищи. Вход ведьмаки рубь, а выход не два и даже не десять. Выход вообще не предусмотрен». Вождь резко повернулся. Его глаза, темные и пронзительные, будто сканировали меня насквозь. «А если эта тьма поглотит тебя? Если однажды ты проснешься и поймешь, что уже не отличаешь врагов от своих. Я молчал, поскольку Иосиф Виссарионович был прав в своих опасениях. Они преследовали меня постоянно. Но ответа на эти вопросы у меня не было. — Тогда мы его прикроем, — неожиданно вступил Фролов. Его голос, обычно спокойный, сейчас звучал жестко. — Если товарищ Чума сорвется, и мы это поймем, я лично всажу ему пулю в лоб. — Смело, — Лазарь Селиверстович усмехнулся я, пожимая руку капитану госбезопасности, — но честно. Только я не уверен, что к тому моменту пули меня возьмут. Берия хмыкнул. «Действительно, если он к тому моменту уже превратится в нечто большее, чем просто человек, вернее, ведьмак, тогда мы найдем другой способ», — сказал Сталин, наконец опуская трубку на стол. «Но пока мы воюем, если тьма дает нам шанс, мы его берем». Он подошел ко мне вплотную, и внезапно его рука легла мне на плечо, тяжелая, как смертный приговор. — Только запомни, товарищ Чума, или мы, или они. Третьего не дано. Я кивнул. В голове пронеслось, а что, если этот выбор уже сделан за меня? Но вслух я произнес сакраментальное. «Служу Советскому Союзу!» Сталин отпустил меня и шагнул к карте на стене, где алыми флажками были отмечены линии фронтов. «Лаврентий!» — бросил он через плечо. «Подготовь список. Нам нужны все, кто сталкивался с необычным. Колдуны, знахари, шаманы — те, кого народ называет видящими. Если мы вступаем в эту войну, нам понадобится каждый». «Сделаем, товарищ Сталин!» Берия коротко кивнул. «И еще!» Голос вождя прозвучал сухо. «Срочно поднять исторические архивы по всем сверхъестественным явлениям и пересмотреть. Особенно дело о колдовских процессах со времен Петра I, Ивана Грозного. Не, все, какие найдутся». Лаврентий Павлович кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то тревожное. Будто бы он уже видел те документы и знал, что там такое, отчего даже у него, человека с железными нервами, побежали бы мурашки. «А что насчет церкви?» — начал был нарком, но Сталин резко поднял руку. «С церковью как решили ранее. Если даже их святые — реальность, то они нам сейчас больше нужны как союзники, чем как враги». В этом и заключалась вся гениальная логика товарища Сталина. Прагматизм, перемалывающий даже чудеса в жерновах стратегии выживания Союза Советских Социалистических Республик. — Иди, Лаврентий Павлович, — произнес вождь, — не буду больше задерживать. У тебя и так накопилось слишком много дел. — Слушаюсь, товарищ Сталин. Дверь кабинета с тихим скрипом закрылась за Берией, оставив нас втроем, Сталина, Фролова и меня. — Товарищ Чума, — внезапно сказал вождь, — у меня к тебе личный вопрос. Как ты справляешься с этой тьмой внутри тебя? Я замер, такого поворота я не ожидал. — Я стараюсь не думать об этом, — ответил я честно, — если сильно заморочиться, недолго и с ума сойти. Сталин кивнул, будто мои слова лишь подтвердили его догадки. Его взгляд, тяжелый и неумолимый, будто взвешивал каждое мое слово. — Ты молод и романтик, но война не терпит романтики. Ты оружие, товарищ Чума. Тебе поможет только жесточайший контроль. Да. Пусть с первым и вторым товарищ Сталин ошибся, считая меня совсем юным, но с жесточайшим контролем это он попал в самое яблочко. Без него я бы уже давно захлебнулся тьмой и с радостью перешел на другую сторону, как это и положено обычно ведьмакам. — В прошлый раз ты докладывал, — вождь подошел к окну, за которым медленно разгоралось утро, — что немцы тоже пробуют договариваться с этой тьмой. — Так точно, товарищ Сталин, — ответил я, — и они уже достигли значительных успехов. Сталин повернулся, в его глазах вспыхнул холодный огонь. — Ты должен быть быстрее, сильнее, безжалостнее, потому что если их договор состоится, мы проиграем не только войну. Мы проиграем все, товарищи. До сих пор не могу поверить, что все происходящее с нами — реальность, — признался под занавес вождь. — А вы знаете, товарищ Сталин, — неожиданно произнес Фролов, — моя бабка говорила, когда земля перенасыщается смертью, она пробуждает древние силы, и хорошие, и дурные. — Возможно, товарищ Фролов, возможно. Сталин вновь медленно прошелся по кабинету. — Главный вопрос — в каких руках окажутся эти силы? Когда умирает свет, тьма приходит сама собой, — тихо произнес он. — Мы стоим на пороге новой эры, товарищи, и я не знаю, готово ли к ней человечество. Эти слова повисли в воздухе, наполненном запахом ароматного табака. И в этой тишине я вдруг понял. Мы уже сделали выбор. Все мы. И теперь нам оставалось только следовать ему. Через тьму, через кровь, через все круги этого нового ада, который мы сами и разбудили. Я вышел из Кремля, сжимая в кармане новое предписание. Особая миссия под личным контролем товарища Сталина. Холодный ветер рвал с новенькой формы пыль кабинетных ковров, но я его не ощущал. Холоднее было внутри. «Ну что, товарищ Чума?» — мелькнула дикая мысль в голове. «Привез апокалипсис на родину в своем вещевом мешке». «Но нет. Я посмотрел на запад, где над Москвой клубились черные тучи. Апокалипсис уже был здесь». А я только взвинтил ставки своим присутствием. Глава 9. Кремль остался позади, но тяжесть разговора не отпускала. Мы с Фроловым молча шли к машине, шагая по пустынным утренним улицам. Москва только начинала просыпаться, но в воздухе уже витало напряжение, словно сам город чувствовал приближение чего-то неотвратимого. — Ну что, товарищ Чума, теперь ты официально главный по апокалипсису, — наконец нарушил тишину Фролов, словно прочитав мои мысли. — Поздравляю! В его голосе не было ни капли сарказма. Только дикая усталость. Мы все вымотались после этого сложного разговора. «Я бы предпочел звание поскромнее», — проворчал я, закуривая. Он хмыкнул, но тут же нахмурился, тоже вынимая из кармана пачку папирос. «Товарищ Сталин прав в одном. Если немцы найдут способ управлять этой тьмой, мы все окажемся в дерьме». Если, конечно, не найдем способа их опередить. Они уже нашли способ, — бросил я, выпуская дым в прохладный осенний воздух. Просто пока не знают, как ловчее ею управлять и удерживать под контролем. Фролов остановился, резко повернувшись ко мне и схватив за рукав. — А тебе откуда известно? Я усмехнулся и развел руками. — Если бы я точно знал. Неожиданно лицо капитана госбезопасности стало каменным. — Ты что-то скрываешь? — Мы все что-то скрываем, Лазар Сильверстович, — мягко и спокойно ответил я, не обращая внимания на поглотившую Фролова подозрительность. — Особенно, когда речь идет о вещах, которые словами не объяснить. — Если я скажу, что мне все это привиделось, ты что на это ответишь? Фролов немного оторопел от моего признания. — Не знаю. — Вот и я тоже не знаю, как работать с абсолютно непроверенными сведениями. Может, это все мои галлюцинации на почве нервного истощения. Лазар Сильверстович задумался, потом вдруг потянулся к груди и достал из внутреннего кармана плоскую фляжку и отвинтил колпачок. Пахнуло спиртным с запахом сивушных масел, забитых ароматом пряных трав. — Держи, — протянул он мне, — не думай, отличный самогон. Просто если ты сейчас свалишься от нервного истощения, никому легче не станет. Я принял фляжку. Самогон обжег горло, но внутри сразу стало теплее. Вот ведь ирония, — пробормотал я, занюхав крепкое, но ароматное пойло рукавом гимнастерки. Мы держим фронт против немцев. А настоящая война идет где-то там, в темноте, и никто, кроме нас, этого даже не понимает. Фролов молча кивнул, глядя на дорогу. Мы дошли до машины. Водитель, молодой парень с белесыми бровями, прыгнул открывать дверь. — На базу, товарищ капитан госбезопасности? — спросил он бодро. Похоже, парень уже успел отойти от утреннего столкновения с вороной. — На базу! — коротко кивнул Фролов. Я бросил последний взгляд на кремлевские башни. Где-то там, в кабинете с толстыми шторами, товарищ Сталин продолжал разрабатывать свою стратегию Великой Победы, где на кону была уже не просто страна Советов, а, возможно, сама душа этого мира. А мы... Мы просто ехали на базу, готовиться к войне, о которой еще не знал практически никто из обычных людей. И хорошо бы было, чтобы они об этом никогда и не узнали. Фролов закурил, протянув папиросу и мне. Я не стал отказываться. Так мы и стояли возле новенького автомобиля ЗИС-101, выданного нам из кремлевского гаража взамен разбитой в хлам эмки. Сказать, что наш водитель был рад, это не сказать ничего. Ведь на подобном лимузине ездил и сам товарищ Сталин. ЗИС-101. Советский семиместный автомобиль высшего и представительского класса с кузовом лимузин, выпускающийся на заводе имени Сталина, Москва, в 1936-1941 годах. Обратная дорога была долгой. В ЗИСе мы с Фроловым больше молчали, каждый переваривая слова вождя. Москва за окнами мелькала серыми кварталами, встречая нас редкими прохожими, торопящимися по своим делам. Никто из них и не подозревал, что прямо сейчас творится в кабинетах Лубянки и Кремля, и что их всех ждет буквально через несколько дней. База особого отдела силовиков энергетиков встретила нас стандартной суетой и охраной на вышках. Офицер караула, узнав водителя, сидевшего за рулем новенькой машины, а затем и Фролова, отдал честь, пропуская нас за охраняемый периметр. Первым на базе нас встретил отец Евлампий. Вымытый, отдохнувший, в постиранной рясе, еще чуть влажноватый, но надетый поверх новенькой военной формы. Его глаза, однако, продолжали гореть тем самым огнем веры, который я уже видел после того, как отцу Евлампию удалось отбиться от древнего демона. — Ну что, чады? — — спросил священник, крестясь. — Отпустила вас, первопрестольная. — Не то чтобы отпустила, батюшка, — пробурчал я, снимая шинель. В основном корпусе уже затопили печи. — Скорее отправила дальше воевать. — Но теперь уже не только с немцами, — добавил Фролов. — Наша задача несколько усложнилась. Священник тяжело вздохнул. — Так оно и есть. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам. Современный перевод. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. — А вы, Отец Святой, с этим как раз кстати, — произнес капитан госбезопасности. — Товарищ Сталин велел вам передать. Сегодня все гонения на церковь прекращаются. Ваши попы, священники, — быстро поправился он, — понадобятся в этой войне. Лицо отца Евлампия на миг исказилось. То ли от облегчения, то ли от нового страха. — Это и хорошо, и страшно, — тихо прошептал он, но мы с Фроловым это прекрасно услышали. — Это почему же? — удивленно приподнял брови Лазарь Сильверстович. — Потому, чадо-то неразумное, — пробасил монах, — если уж власть имущие сами вспомнили о Боге и служителях его, значит, дела совсем плохи. Или настолько плохи, что без него уже никак. Воцарилась гробовая тишина, когда Фролов озвучил новое задание, предназначенное для батюшки самим товарищем Сталиным. Отец Евлампий медленно поднял голову. Его мозолистые пальцы вновь начали искать на груди отсутствующий наперстный крест. «Меня? На переговоры с патриархом?» Голос священника дрогнул, но не от страха, а от осознания особой тяжести миссии. «Товарищи чекисты, вы просто не понимаете, чего требуете от меня. Да я в последний раз в патриархии был...» Он замялся, пересчитывая что-то в уме. «Лет 15 назад, когда еще митрополит Сергий...» «Именно поэтому вас и выбрали». Фролов достал из портфеля папку с грифом «Совершенно секретно». «Вы единственный из нас, кому можем доверить, а самое главное, кто справится с этой миссией и при этом не запятнан». Лазарь Сильвертович на мгновение замолчал, подыскивая подходящее слово «текущей церковной политикой». В 1942 году патриархом Русской Православной Церкви был Сергий Строгородский. Он занимал должность вместо блюстителя патриаршего престола с 1937 года. А в 1943 году был избран патриархом московским и всея Руси. Я наблюдал, как тень пробежала по лицу монаха. Он понимал, его отправляют как посредника между двумя мирами. Между старыми церковными иерархами и новой страшной реальностью, где на кону стояло само существование веры. К тому же кто, как не он, священник, призванный бороться с исчадиями тьмы, сможет объяснить своим же собратьям, что нам всем грозит в случае провала? К тому же... Если я правильно помнил, в 1942 году в условиях Великой Отечественной войны именно патриарх Сергий, являющийся на нынешний момент местоблюстителем патриаршего престола, занял позицию лояльности к советской власти, что вызвало неоднозначную реакцию в церковной среде. С одной стороны, его действия способствовали сохранению Русской Православной Церкви в сложный период, а с другой подвергались критике за уступки государств. «Когда?» — коротко спросил отец Евлампий, уже собравшись с духом. «Сегодня вечером», — ответил чекист. «В 18:00 вас заберет машина». Фролов достал из папки пропуск с печатью НКВД. «Местоблюститель патриаршего престола Сергий уже предупрежден. С ним договорились о встрече под видом...» Он криво улыбнулся. «Консультации по вопросам реставрации храмов». Отец Евлампий недовольно фыркнул. «Ну да, конечно. Стоило сначала взорвать храм Христа Спасителя, а после решить его реставрировать». «Батюшка!» — я не выдержал. «Речь сейчас идет совсем не о камнях. Вы же прекрасно понимаете». «Я знаю, о чем речь», — резко оборвал меня священник. Его глаза вдруг загорелись тем самым фанатичным огнем. «Потому и трясусь, как будто в первый раз иду с одним крестом на матерого оборотня. И не знаю, осенит ли меня божественной благодатью, чтобы сдюжить против исчадия. А тут, шутка ли, церковь православную на Святой Руси вновь возродить?» Отец Евлампий глубоко задумался, обводя взглядом нас, людей в военной форме, но уже вовлеченных в войну, где не было привычных фронтов. В войну, которую Церковь Христова уже вела. В его взгляде читалось нечто большее, чем просто тревога, ответственность, от которой он не мог отказаться. «Хорошо», — наконец сказал он, поправляя рясу. «Но если уж я иду к патриарху, то говорить буду не как посланник от Сталина или НКВД, а как священник, как мракоборец. И если Сергий мне не поверит, если он решит, что это очередная чекистская провокация...» Отец Евлампий замолчал, тяжело вздохнув. «Тогда все может закончиться очень плохо», — закончил за него Фролов. «Помощь церкви нам сейчас важна, как никогда». «Отец Евлампий», — капитан госбезопасности вынул из кармана заветную фляжку. «Может, для храбрости?» — робко спросил он. «Самогонка отменная, на душистых травах». «Не надо, сынок». Отец Евлампий махнул рукой, но вдруг усмехнулся. «Хотя, если есть на вашей базе когор церковный, то можно и спить перед дорогой. Не для храбрости, конечно, а для ясности ума». Фролов понятливо кивнул. «Устроим». Поручив одному из сотрудников снабдить батюшку бутылочкой когора, мы с Фроловым отправились на встречу с профессором Трефиловым, для лаборатории которого в мое отсутствие отгрохали самый настоящий бункер. Как они умудрились все это так быстро провернуть? Но факт оставался фактом. Бункер, который не взять даже авиационной бомбой, в наличии имелся. Мы шли молча. Где-то впереди, за поворотом, уже виднелся кусочек серой ноздреватой бетонной стены с вмонтированными в нее солидными железными воротами. «Ты знаешь, — внезапно сказал Фролов, — у меня такое ощущение, что мы с тобой сейчас как те самые алхимики из старых книг. Только вместо философского камня ищем способ, как запереть дверь в ад». Я хотел ответить, но в этот момент перед нами распахнулись массивные ворота бункера, и мы увидели профессора Трефилова собственной персоной. Он стоял в дверях, затянутый в прожженный в нескольких местах белый халат, с флокоченными седыми волосенками и лицом, изможденным бессонницей, но с горящими, почти лихорадочными глазами. «А, товарищи, наконец-то! Я уже начал думать, что остался в этом бункере один-одинешенек». «Да уж, Состояние профессора оказалось хуже, чем я ожидал. Он ведь даже не понял, что я все это время отсутствовал. Похоже, что молотил на износ, пытаясь побыстрее запустить свой агрегат. «Бажен Вячеславович, вы опять!» — напустился на него Фролов. «Сколько времени вы уже не спали? Вернее, сколько суток?» «Я не помню», — наморщив лоб, произнес профессор. «Кажется, вчера. Нет». Профессор махнул рукой вглубь бункера, где в тусклом свете ламп уходила под землю бетонная лестница. «Я записывал где-то на бумажке, ведь наше время — это самое ценное. Идемте!» И он неровной походкой начал спускаться по ступенькам. Подошедший к нам отец Евлампий с открытой бутылкой кагора в одной рукой и с кусочком просфоры, слепленной, похоже, из обычного хлеба, произнес: «Надорвется ж болезный!» А после запил просфору солидным глотком красного вина. Ну, для его телесных пропорций этот глоток — сущая малость. А по поводу Трефилова я был полностью согласен с батюшкой. Профессор явно измотал себя. Он тяжело переживал, что до сих пор так и не смог в очередной раз запустить свой агрегат. Хотя на первый, да и на второй взгляд, все было собрано правильно. Это я прочитал у него в голове. «Привет, Вань!» Остановившись у дверей лаборатории, я поприветствовал Чумакова, находившегося тут же. «И давно он так?» — спросил я Ивана, наблюдая, как Бажен Вячеславович в сотый раз проклинает свое детище. Машина — накопитель времени. Стояла посреди бункера, гудела, искрила и отказывалась работать так, как нужно. Ее медные спирали то вспыхивали голубым светом, то гасли, будто усталый светляк. Многочисленные лампочки мигали, трансформаторы выдавали уверенное «у-у-у», но эффекта не было. «При мне со вчерашнего вечера», — ответил Чумаков. «Опять сбой в синхронизации!» Трефилов яростно стукнул кулаком по панели управления. «Эта чертова штуковина не работает!» Ваня Чумаков, похоже, уже не впервые наблюдал подобную картину. «Бажен Вячеславович, дорогой, может, хватит уже бить аппарат? Он от этого лучше работать не станет». «Он и так не работает, как надо!» Трефилов резко обернулся, и я впервые увидел в его глазах не просто раздражение, а настоящее злобное безумие. Сейчас он был готов раздолбать свое детище в порошок. И я понял, что так дело не пойдет. Еще немного, и профессор просто сойдет с ума. Я резко приблизился, прикоснувшись пальцем к центру лба пожилого ученого, погружая его в сон. Обмякшее тело подхватил под руки Ваня, и мы вместе пристроили его на диване. «Лазар Сильверстович», — я повернулся к чекисту, — «ну вы-то куда смотрели?» «Я понимаю, что товарищи Сталин и Берия просили форсировать события. А ведь Бажен Вячеславович не молод, хоть я подлечил его так же, как и вас. Но ни вы, ни он не стали бессмертными. А что, если мы его потеряем?» Товарищ капитан госбезопасности потупился, чувствуя свою вину. Я знал, что и он работает на износ, чтобы хоть на секунду приблизить нашу победу. Поэтому и не придал значения. А это могло закончиться плохо. Я активировал малую целительскую печать, чтобы она как следует подлатала профессора, пока он спит. «А теперь выходим», — произнес я, выгоняя всех из лаборатории. «Вань, а ты проследи». «Сделаю, товарищ Чума, не беспокойся», — ответил Чумаков, закрывая за нами двери лаборатории. А вечером отец Евлампий отправился на встречу с местоблюстителем Сергием. Мы провожали его молча. Да и что можно было сказать? Его миссия была важнее любой разведоперации. От нее зависело, сможет ли церковь стать нашим союзником в грядущей войне или останется слепым и подозрительным институтом, не понимающим истинную угрозу. Когда машина скрылась за воротами базы, Фролов закурил и сказал: «Теперь остается только ждать». «И молиться», — добавил я. Лазарь Сильверствич резко повернулся ко мне, но потом хмыкнул и бросил окурок под ноги. «Да уж, вот не думал, что доживу до того дня, когда чекисты будут просить Бога о помощи». Но бы оба знали, времена изменились, и нам придется сражаться не только пулями и танками, но и верой. А пока... Пока отец Евлампий вел свою тихую войну. Войну за души тех, кто еще не знал, что грядет нечто хуже, чем танки и бомбы. Глава 10. После отъезда батюшки сил у меня совершенно не осталось, а поправлять их с помощью магии не хотелось. Ведь усталость моя была большей степенью именно психологически-эмоционального плана, а не физического. Я просто выдохся. Мне, как и профессору Трефилову, была необходима хотя бы маленькая передышка, чтобы просто прийти в себя. Поэтому, не придумав ничего лучшего, я отправился спать. Мое спальное место содержалось сотрудниками НКВД, уже прикрепленными к нашему новому ведомству, в образцовом порядке, даже в мое отсутствие. Поэтому, предупредив Хролова, чтоб меня не беспокоили, я сбросил новенькую форму и залез под одеяло, накрывшись им с головой. Одеяло было прохладным, чуть влажноватым от осеннего тумана и тяжелым, давящим на грудь, словно погребальный саван. В тот момент я не думал о страшном, лишь жаждал забыться в объятиях сна. Но как только веки сомкнулись, меня тут же настиг кошмар. Я стоял в бесконечном коридоре особняка Пескоройки, но там все было иначе. Стены и потолок искривлены под немыслимыми углами, пол покрыт липкой черной кровью, а вместо огней горели бледные мерцающие огоньки, отбрасывающие тени, которые жили собственной жизнью на изуродованных стенах. Я знал, что надо бежать, но ноги от чего-то, как бывает в кошмарных снах, совершенно не слушались. И тогда я услышал его. «Ты устал, маленький человечек!» Уже знакомый многоголосый голос Раава шел отовсюду. Из стен, из теней, из самого моего сознания. Он звучал, как шепот тысячи голосов, слившихся в один, слишком близкий, слишком знакомый. «Ты думаешь, что можешь от меня скрыться или убежать?» Из темноты вытянулись длинные костлявые пальцы и обвели мое запястье. Вместо кожи черные чешуйки, горячие, как раскаленный металл. Они жгли, но я не мог вырваться. «Ты устал, жалкий человечек, но даже сон тебя не спасет, ничто не спасет». Я попытался крикнуть, но губы не повиновались. Вместо этого тени поползли по мне, обволакивая, впитываясь в мое тело, вгрызаясь и ввинчиваясь прямо под кожу. Я чувствовал, как они проникают глубже, заполняют мои внутренности, легкие, голову, выжигая все, даже разум. «Ты думал, что можешь тягаться со мной, просто обладая гневом?» И тогда я увидел его лицо. Точнее, то, что выдавало себя за лицо. Пустые глазницы, полные движущегося мрака, рот без губ, растянутый в вечной гримасе голода. «Но я всегда буду рядом!» Я проснулся с диким воплем, обливаясь холодным потом. Одеяло сползло на пол, а сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. Но самое страшное было в другом. В углу комнаты, там, где сливались тени, мелькнуло движение. Мгновение ока,